Глава 25. Очнулся я в монастырском подвале и долго не мог вспомнить, как здесь очутился. Я лежал на холодном каменном полу, и мне казалось, что приятней этого ощущения холода в мире ничего не бывает. Моя кожа потрескалась и в открытых местах покраснела от ожогов. Во рту было отвратительное ощущение сухости, словно я наглотался песка. Вдруг мне пришло в голову, что кто-то другой может сейчас испытывать те же самые ощущения. Кто-то, кто помог мне выбраться из мира смерти. Я отмахнулся от подобного предположения. Сейчас не время об этом думать. Сначала нужно позаботиться о себе. И эта несколько необычная для меня мысль не вызвала даже ощущения тревоги. С трудом приподнявшись, я осмотрелся. Помещение показалось мне незнакомым, и только привычный сводчатый потолок и неизменный ряд негасимых факелов свидетельствовали о том, что я переместился именно в монастырский подвал. Последним моим сознательным действием в мире пустыни были поиски камня, от которого я начал свое продвижение к мертвому полю. Нашел я его без особых проблем. Вот только сил к тому времени уже не осталось. Солнце клонилось к закату, высосав из меня за этот бесконечный день все силы и последние остатки влаги. Мне помнится, я опоздал ко времени перехода. Я лежал у камня и думал о неизбежной смерти. А потом что-то произошло. Позже, когда взошла луна. Не надо об этом. Сейчас не время для воспоминаний. Первое, что я должен сделать, — найти воду. Я не знал, есть ли она в этом подвале. Зато я хорошо запомнил зал с огромными бочками и пополз вдоль коридора, как мне казалось, в нужную сторону. Сил на то, чтобы перемещаться в нормальном положении, уже не осталось. Часа через два, а может через два года, я нашел этот проклятый зал. Для того, чтобы пробить отверстие в плотно законопаченной бочке нижнего ряда, мне нужен был какой-то инструмент. И только сейчас я кое-что вспомнил, вопреки собственной воле. Сердце бешено забилось в груди, и моя дрожащая рука потянулась к поясу. Но бесценное оружие было не там. Я нес его в прочной кожаной сумке, сооруженной мной из подходящего боевого нагрудника, найденного на поле брани. Боясь до конца поверить собственную удачу, я извлек свою находку на свет факелов. Так, значит, мечелет не пропал, не растворился бесследно в результате перехода и не был плодом моего горячечного бреда. Он сверкал у меня в руках, словно был сделан из бриллиантов, и издавал тонкий, едва слышный звук. Одного прикосновения острого, как бритва лезвия, к днищу дубовой бочки оказалось достаточно для того, чтобы струя опьяняющей темной жидкости ударила мне в лицо. Это было старое, хорошо выдержанное вино. Я упивался им, я подставлял под струю плечи и грудь, насыщая влагой свою иссохшую кожу. От вина исходил божественный аромат, от которого кружилась голова, а стены подвала медленно начали вращаться вокруг меня. В конце концов, я вновь потерял сознание. Очнулся я от того, что лежать в луже вина было не слишком удобно. Кроме того, подо мной оказался какой-то острый и жесткий предмет. Я приподнялся, сел, осмотрел винный подвал и вытащил из-за спины предмет, на котором лежал. Неземное оружие, сокрушившее черного великана. Я держал его перед собой, и чувство невероятной гордости переполняло меня до краев. Возможно, это было следствием выпитого вина, но подспудно я уже понимал, что дело совсем в другом. Почему-то в этот момент мечелет показался мне живым, наполненным собственной волей и силой. Опьянение не проходило. Алкоголь не может заменить воду, так что жажда только усилилась. Хотя от прохлады и выпитого вина, содержавшего в своем составе достаточно влаги, мне все же стало полегче. Тем не менее, если я собирался когда-нибудь выбраться из этого подвала, воду следовало найти как можно быстрее, пока еще оставались силы на ее поиски. Неожиданно я почувствовал приступ гнева. Лагран обязан был предупредить о том, что ожидало меня за пределами подвала, или хотя бы встретить после всех злоключений. Десятки раз я мог погибнуть, не вернуться обратно, и, похоже, никому не было до этого никакого дела. И это называется уроком магии? Правда, в конце концов, мне кто-то помог, но к Лаграну это не имело ни малейшего отношения. Разве так встречают героев? Здесь должен быть почетный караул, оркестр и ковровая дорожка. Но ничего этого не наблюдалось.